Глава 9. «Хорошо, адепт Кассонтер», — кивнул препод. «А как насчет законности применения такого заклинания?» Протянула я. Задумалась. Речь шла о стихийной магии, о заклинании призыва дождя. И на первые два вопроса я ответила. Помогло предварительное чтение параграфов учебника, а кое-что удачно додумала. Зато теперь растерялась. О какой законности можно говорить, если речь о дожде? Он правда может быть незаконным? Но как? Я уже приготовилась завалить вопрос, но тут меня посетило знакомое ощущение прохладного заползания по ноге комка слизи. Сразу установился телепатический контакт, благодаря которому я сказала. Во-первых, есть засушливые территории, где призыв дождя разрешен априори. Во-вторых, маг может опираться на устную, хотя лучше все же на письменную просьбу лица, ответственного за территорию. Это может быть как лицо, ответственное за все земли. Например, граф, если речь о графстве. А может быть, например, староста конкретной деревни. Или конкретный фермер. Хорошо, адепт Кассонтер, третий критерий законности. Маг обязан следовать здравому смыслу. Он должен сам смотреть по состоянию почвы и вообще местности, адекватно подобное вмешательство или нет. Должен учитывать наличие рек, водоемов, плотин, чтобы... «Достаточно», — перебил препод. «Хорошо, садитесь». Я послушно упала на скамью и сказала мысленно. «Привет, Зора». «И тебе не хворать, неуч», — нахохленно буркнула та. Я не обиделась, наоборот улыбнулась. Хорошо, что Зору никто не слышит, а то прозвище может и прилипнуть. У нас в компании и так псих с ботаником, а рядом со мной еще жрец, заучка и единственное, кому досталось нормальное имя, Грифон Гриша. Хватит кличек, я лучше останусь просто Марго. Кстати, о Грише я волновалась. По-прежнему было неясно, откуда он взялся, куда делся и что мне вообще делать. Я хотела обсудить вопрос с более осведомленным об этом мире Миквоем, но до лекции пересечься не удалось. Джим, как и псих, на завтрак не явился. Пришел сразу на занятие, причем в момент звонка. А выглядел так, словно его пожевали, выплюнули, а потом еще раз прожевали. Единственное, о чем я успела спросить, «Джим, ты как? Все в порядке?» «Угу», — буркнул он. Теперь ботаник сидел, слушал преподавателя, а я опять стала звездой опроса. Все словно сговорились. Меня в самом деле спрашивали куда чаще остальных. «Развлекалась вчера?» — с этаким укором спросила Зора. «Ну, так», — уклончиво ответила я. Сказала и снова сосредоточилась на предмете. За последние дни я утвердилась в мысли, что заучке просто скучно, что именно поэтому она ходит за мной по пятам. Тем неожиданнее было услышать. «Маргарита, нам нужно кое-что обсудить». И тон такой странно напряженный. «Что именно?» «Не сейчас». Учитывая тон, насторожилась я сильно. Попутно испытала сильное желание, чтобы лекция не заканчивалась никогда. Но звонок прозвенел вовремя, а Миквой, как назло, убежал, сказав предварительно. «Извини, позже поговорим, есть одно дело». В итоге на перемене я осталась один на один с прилепившейся к совершенно выздоровевшей ноге кляксой. «Так что ты хотела обсудить?» Без всякого энтузиазма спросила я. Увы, худшие опасения оправдались. «Маргарита, ты помнишь тот шифр?» «Еще бы я не помнила». Да меня из-за него в первый раз поцеловали. Причем сделали это самым вопиющим образом. А Миквой вообще едва не погиб. «Я его применила», — выдохнула заучка. «Расшифровала скрытые от меня знания». Я промолчала, а Зора добавила после паузы. «Восстановила все, что Создатель закрыл. А ведь мы разрабатывали теорию и саму структуру технологии вместе». Невольно поежившись, я уточнила. «Так что за технология?» «Уф». Полагаю, будь Зора человеком, она бы сейчас принялась расхаживать по комнате. Благодаря телепатической связи я вдруг начала улавливать отголоски ее состояния, и оно было непростым. Нервозность, злость, растерянность и нечто похожее на стыд. Этот стыд зацепил больше всего. Аналог земного искусственного интеллекта, а в том, что суть Зоры именно в этом, я уже не сомневалась, способен стыдиться? Я вспомнила, почему он закрыл от меня эти знания, Марго. Новое неожиданное признание. То, до чего мы дошли, было слишком противоестественным. Оно противоречит самой сути магии. А я производная магии и не могла не среагировать на такую угрозу. Я сначала пришла в ярость, потом у меня начались ошибки в мышлении. И заглючил? Ну, ничего ж себе. Что такое ИИ? Тут же вскинулась заучка. Что такое глючить? Ошибки мышления. Проигнорировав первый вопрос, пояснила я. Заучка вздохнула. Тут снова прозвенел звонок, а еще вернулся Миквой. Впрочем, разговору с Зорой помешало кое-что другое. Вместо преподавателя в аудиторию вошел Георг. Мой молчаливый стон, а взгляд короля тут же отыскал мою скромную персону. Заодно он нашел побледневшего Миквоя, и сокурсник торопливо отодвинулся, словно вообще со мной не знаком. «Доброе утро, адепты», — ровным голосом произнес Георг. Он прошел за кафедру и... В общем, выяснилось, что все плохо. Он сегодня в роли преподавателя. «Техника безопасности в работе с боевой магией», — обозначил тему его величества, и все принялись писать. Какое-то время я сидела смирно, слушая тезисы предстоящей лекции, но в итоге не выдержала. «Так что вы там изобрели?» Заучка как-то совсем уж заунывно вздохнула, а потом мне тоже захотелось вздохнуть, потому что я услышала. «Мы изобрели способ уничтожения семян дара. Способ преобразовать, изменить энергию семени так, чтобы оно перестало существовать». Я, конечно, тот еще маг и вообще не местная, но новость оглушила. Даже за время моего короткого обучения в Академии я успела понять, насколько магия для этого мира ценна. На магии были завязаны не только излишества вроде телепортации, но и многое другое. То же сельское хозяйство, для которого важно отсутствие засух, медицина, которая называлась тут лекарским искусством, юриспруденция. Магия очень упрощала процесс подтверждения законности сделок, защищала людей от мошенничества, да и вообще. Слова заучки отозвались тревогой и этакой непроявленной болью. Мое семечко дара было еще не развитым, маленьким, но сама мысль об его уничтожении вызывала бурю чувств. «Создатель сделал это не из злого умысла», — вновь подала голос Зора. «Это был чисто исследовательский интерес. Открытие было во многом случайным, но способ есть, знание есть». «Прости, перебью. Напомни-ка, твой создатель еще жив?» Вербальный ответ не прозвучал, но Зорина «нет» было весьма четким. «Отлично. Злой гений из числа изменяющих умер, вот только...» «Как думаешь, он мог передать это знание кому-то еще?» Зора замолчала надолго. Я пыталась использовать эту паузу для того, чтобы послушать разглагольствование Георга, но вышло не очень. «У него не было причин передавать знания. Но я не исключаю, что он мог с кем-то поделиться», — наконец произнесла собеседница. «Теоретически всякое возможно». «Отлично, вот только... А чего ты хочешь от меня?» Грубоватый вопрос, но как сформулировать иначе, я не знала. Ведь действительно, есть, условно говоря, технология создания ядерной бомбы. Теперь мне о ней известно, но что дальше? Чем я могу здесь помочь? Заучка тоже задумалась, потом ответила. «Ничего не хочу, Маргарита. Просто чтобы ты знала». Пауза и дальше. «Сложно хранить такой секрет в одиночестве. Мне было необходимо с кем-нибудь его разделить. Не знаю, способен ли магический искусственный интеллект испытывать чувство вины, но создалось ощущение, что оно тут тоже присутствовало. Ведь Зора призналась, что тоже причастна. А из того, что мне известно об этой всезнайке, можно сделать вывод, что создатель использовал ее как этакий компьютер. Машина, без которой обработать огромный массив информации просто нельзя. «Не переживай», — шепнула Зори. «Вы создали опасную технологию, но магия по-прежнему существует, значит, все в порядке». Собеседница ответила молчанием, которое показалось каким-то неоднозначным. А еще почему-то вспомнилась шкатулка рода Сонтер, где оставалось одно единственное семечко. Но ведь причина обмельчания магии Сонтеров совсем в другом. Семена не уничтожали, не воровали, они просто не вернулись, потому что потомков нет. Я нахмурилась и тут же вздрогнула от вкрадчивого. «Адептка Сонтер?» Я подняла глаза на нашего лектора, тот смотрел пристально. «Адептка Сонтер, повторите-ка, что я сейчас сказал». «Ну, что за невезение?» «Ну?» — подтолкнул Георг. Только повторять было нечего, даже Зора не помогла. Увлеченная разговором со мной, она и сама ничего не слышала. К счастью, вопроса из серии «И о чем же вы так замечтались, поделитесь с нами» не прозвучало. Видимо, Георг решил, что мечтала о нем. Глупое утверждение, но после него в памяти действительно возникли губы. А еще руки, прикосновения и терпкий аромат мужского тела, смешанный с парфюмом. На щеках начался пожар. Я не хотела думать, не желала анализировать. Но вчерашний поцелуй с королем оказался каким-то слишком приятным. Таким, что я была совершенно не против повторения. Или все-таки против. Или... «Адептка Сонтер, вы в полушаге от Неуда», заявил его величество и продолжил рассказывать про технику безопасности. В общем, пришлось забыть обо всем постороннем и погрузиться в конспект. Ну а на большой перемене я все же взяла за жабрами Квоя. Для начала искренне извинилась за свое исчезновение с ярмарки, пояснив, что пришлось срочно удирать. Но на это парень махнул рукой. Зато дальше... Дальше мне поведали о встрече моих сообщников с Георгом и о том, с какой легкостью король все выяснил. С одной стороны, это опечалило, а с другой подарило облегчение. Раз он все знает, то сказать что-то лишнее я вчера просто не могла. И еще один важный момент. «Джим, а тот грифон?» Парень резко посмурнел и посмотрел из-под лобья. «А ты еще не поняла, Марго? Впрочем, я и сам не сразу понял. А вот псих догадался, только ничего нам с тобой не сказал». «Чего не сказал?» «Это не простой грифон. Это клёкот, хранитель королевского рода. Настоящая боевая машина, переполненная магией. Да этот грифон, он способен истребить всех карумов вместе взятых и не запыхаться». «О-о-о!» — протянула я ошарашенно. Подумала и добавила вслух. «То есть ко мне перешел еще один, как бы, артефакт?» «Перешел?» Настала очередь ботанику удивляться. И не то, чтобы я признала себя дурой, но все-таки пожалела о собственной несдержанности. Понизив голос, сказала. «Ты ведь не думаешь, что его величество просто взял и подарил мне рубиновую подвеску?» По лицу сокурсника прочлось, что именно так он и думал. Более того, что так считают вообще все. Глупый вывод с их стороны. Но вообще-то другой информации у окружающих не было. Они ведь действительно понятия не имели о миграции артефактов, а следовательно... «Все говорят, что вы с Георгом в близких отношениях», — неожиданно выдал парень. «Только я, зная тебя и общаясь с тобой, не очень-то верю. Но объяснить вашу странную связь тоже не могу». Пауза и убийственная. «Маргарита, что у тебя с королем?» «Еще одно... Вот что Джиму ответить. Пожалуй, рискованно, но я предпочла сказать правду. Рубиновая подвеска переползла ко мне сама, как и несколько других артефактов. И Георг, и я, мы оба без понятия, что это такое и как с этим быть. Лицо Миквое вытянулось, а разговор прервался, ибо мы как раз вошли в столовую. Тут обнаружился псих, сидящий за нашим столиком в зоне отчуждения, которая снова начала сужаться. Еще несколько дней без происшествий, и меня, вероятно, перестанут считать опасной. Тогда народ вернется на прежние места. Мы с ботаником вооружились подносами, набрали еды, а когда присоединились к психу, Миквой закончил. Как бы там ни было, Маргарита, а грифон, спасший нас от той самки, это клёкот. Хранитель королевского рода и личный зверь Георга. Так зверь или птица? Хотела уточнить я, но промолчала. А услышавший реплику Хравс сильно скривился. Он тоже выглядел так, словно его прожевали и выплюнули несколько раз. Но где-то на середине обеда, когда желудки наполнились, псих повеселел, подался вперед и заявил. «Ну что, банда, сегодня ночью можем поделить добычу». Я поперхнулась куском мясного пирога. «Так, стоп. А почему именно ночью?» «Потому что вечер у нас с ботаником занят». Снова погрустнев, отозвался портальщик. «Чем, позвольте спросить?» «Да, мне стало любопытно и немного неприятно, потому что не хотелось нарушать правила из-за не пойми какой занятости двух заговорщиков. Дела можно отложить на завтра, например, чтобы мы успели встретиться до комендантского часа». Хравс с Миквоем переглянулись и дружно, но очень горько вздохнули. Оба как бы намекали, что дело им не нравится, однако в их грусть я поверила лишь после того, как узнала, в чем суть. Оказалось, что темные вонючие подвалы, чьи стены облеплены слизнями и прочей мерзостью, существуют не только в фильмах, тут они тоже имелись. На уборку одного из таких подвалов эту парочку приключенцев и отправили. Причем всю живность следовало не убивать, а рассортировывать и бережно складывать в емкости для дальнейших опытов лекарского факультета. В этот миг я поняла, что вряд ли когда-нибудь к здешним лекарям пойду. А еще стало ясно, что парней, в отличие от меня, наказали. И дело не только в слизнях. Им отменили выходные на месяц. В выходные их обещали привлечь к каким-то другим работам на благо Академии. И пусть ректору причину издевательства вроде как не раскрыли, но инициативу Георга он полностью поддержал.